Дом Троя представлял собой бревенчатый коттедж, сложенный из массивных бревен. Он напоминал добротный деревенский дом. На остальных 11 000 квадратных футов не было ни одной постройки. Трой купил это ранчо у некоего актера, чья карьера пошла в кривь и в кось. Дворецкий в вельветовом костюме принял у них багаж и принес кофе. Пока Джош звонил в свой офис, Дурман с удовольствием разглядывал развешанные по стенам чучела животных. В камине потрескивал огонь. Повар пришел спросить, что приготовить на ужин. Фамилия служащего была Монтгомери. Мистер Стефорд взял его на работу 4 года назад. Прежде чем найти офис Всемирной организации миссионеров, расположенный на первом этаже 5-этажного здания, он успел 3 раза заблудиться в лабиринте хьюстонских улиц. Припарковав, наконец, взятую на прокат машину, он поправил галстук. Монтгомери дважды предварительно разговаривал по телефону с мистером Триллом, и то, что он опоздал на 1 час, похоже, не произвело неблагоприятного впечатления. Мистер Трилл встретил его вежливо и был очень доброжелателен. После обмена обычными любезностями Трилл спросил: «Чем могу быть полезен?» «Мне нужна информация об одной из ваших миссионерок», — ответил Монтгомери. Трилл молча кивнул. «А Рэйчел Лейн?» — уточнил Монтгомери. Трилл закрыл глаза, словно пытаясь вспомнить, о ком идет речь. «Это имя мне ни о чем не говорит. Но, с другой стороны, у нас по всему миру работают 4000 человек. Она работает где-то на бразильско-боливийской границе. Что вам о ней известно?» «Немного. Но нам необходимо ее разыскать». «С какой целью?» «Это связано с исполнением закона», — ответил Монтгомери, чуть запнувшись, чтобы слова прозвучали загадочно. Трилл нахмурился и скрестил руки на груди. Улыбка исчезла с его лица. «У нее неприятности?» «Нет. Но дело не терпит отлагательств. Нам нужно с ней повидаться». «А можно отправить ей письмо или бандероль?» «Боюсь, что нет. Необходимо ее присутствие, а также ее подпись». «Полагаю, дело конфиденциальное?» «Чрезвычайно». Что-то щелкнуло в голове мистера Триллы, и вид у него стал менее хмурый. «Вы позволите мне отлучиться на минуту?» Покинув кабинет, он оставил Монтгомери обозревать спартанскую обстановку. Единственным украшением помещения были увеличенные фотопортреты индейских детей на стенах. Когда Трилл вернулся, это был уже совсем другой человек, жесткий, неулыбчивый и не расположенный к продолжению беседы. «Мне очень жаль, мистер Монтгомери», — сказал он, не садясь. «Однако мы не сможем вам помочь». «Скажите хоть... Она в Бразилии? Прошу прощения. Или в Боливии? Прошу прощения. Она вообще-то хотя бы существует?» «Не могу ответить на ваши вопросы». «Ничего?» «Ничего». «Могу ли я поговорить с вашим шефом или начальником?» «Разумеется». «Где его найти?» «На небесах». Съев на ужин по толстому бифштексу в грибном соусе, Джош Стефорд и Тим Дурбан вернулись в гостиную, где потрескивал камин и куда им подали виски. «У меня есть идея», — сказал Джош, глядя на огонь. «Ведь нам нужно послать кого-нибудь на поиски Рэйчел Лейн, так?» Тип, глубоко затянувшись сигаретой, молча кивнул. «И это должен быть юрист, который сможет дать ей все необходимые разъяснения. В целях сохранения конфиденциальности целесообразно послать юриста из нашей фирмы». Тип, набрав полный рот дыма, снова кивнул. «Сколько времени это займет?» — спросил он. «Не знаю». «Но коротким путешествие определенно не будет. Бразилия — большая страна, она простирается до 48-й южной параллели и покрыта джунглями и горами. Эти люди живут в таком медвежьем углу, что никогда не видели даже автомобили». «Я не поеду». «Можно нанять местных проводников, но и в этом случае на дорогу уйдет не меньше недели». «А каннибалов там нет?» «Нет». «А анаконд?» «Расслабься, тип, ты туда не поедешь». «Спасибо». «Но ты понимаешь, в чем проблема? У нас работают 60 юристов, и все завалены работой. Ни один из нас не может все бросить и отправиться на поиски этой женщины. Пошли кого-нибудь из среднего персонала». Джошу идея не понравилась. Слушая, как гудит в камине пламя, он отпил виски и, затянувшись сигарой, медленно выпустил дым. «Это должен быть дипломированный юрист», — сказал он, словно размышляя вслух. Вернулся дворецкий, чтобы снова наполнить стаканы. Поинтересовался, не подать ли десерт и кофе, но гости отказались. «Как насчет Нейта?» — спросил Джош, когда они снова остались одни. Стало очевидно, что Джош с самого начала думал именно о Нейте, и это вызвало у типа легкое раздражение. «Ты шутишь?» — спросил он. «Нет». Они немного покрутили идею послать в джунгли Нейта, одно за другим отметая высказываемые поочередно возражения и опасения. В течение 23 лет Нейт О'Рейли был одним из партнеров фирмы. В настоящее время пребывал в реабилитационной клинике в Блу Ридж Маунтинс к западу от DC. В последние 10 лет он частенько гостил там. Каждый раз, приходя в себя, Нейт отказывался от вредных привычек, загорал, совершенствовался в теннисном мастерстве и давал клятву покончить с порочными пристрастиями раз и навсегда. Насколько не клялся, что это в последний раз, что он больше никогда не спустится в преисподнюю, каждый следующий его срыв оказывался еще более сокрушительным. И вот в возрасте 48 лет он оказался окончательно сломленным, дважды разведенным и находился под судом за уклонение от уплаты налогов. Будущее его представлялось плачевным. «Он ведь когда-то был неплохим спортсменом, не так ли?» — припомнил тип. «О да! Ныряние с аквалангом, альпинизм. Он обожал эти безумства. А потом начал скатываться и уже ничем, кроме работы, не занимался. Скатываться О'Рейли начал лет в 35, в то самое время, когда ему удалось успешно провести целую серию дел о преступной врачебной халатности. Это были очень громкие дела. Нейт О'Рейли стал звездой. Заполучить его в адвокаты мечтал каждый, кто хотел возбудить дело против врачей, по вине которых пострадал. Именно в это время Нейт начал сильно пить и баловаться кокаином. он забросил семью и пристрастился к дурным привычкам, громким делам, алкоголю и наркотикам. Каким-то образом ему довольно долго удавалось ходить по лезвию ножа, но угроза катастрофы постоянно висела над ним. Потом он проиграл дело и впервые сорвался. Фирма прятала его в частной лечебнице, пока он не вышел из запоя, и Нейт триумфально вернулся к работе. Но срыв оказался лишь первым из множества. «Когда он выходит?» — спросил тип, которого все меньше шокировала эта идея. Напротив, теперь она ему почти нравилась. «Скоро». Нейт стал закоренелым алкоголиком. Он мог держаться месяцами, даже годами, но рано или поздно все равно срывался. Лекарства разрушали его мозг и тело. Он стал странно вести себя. Слухи о его безумствах расползлись по фирме, а потом стали предметом сплетен и во всей юридической среде. Около 4 месяцев назад Нейт заперся в номере мотеля с бутылкой рома и кучей таблеток. Многие коллеги усмотрели в этом попытку самоубийства. Джордж в 4-й раз за последние 10 лет сдал его в клинику. «Ему это может быть даже полезно», — предположил тип. «Я имею в виду немного проветриться».